Глава третья. Ничего не получается. Как преодолеть ощущение безнадежности? Дженни и Билл расстались за месяц до прихода Дженни ко мне. Во время нашей встречи она говорила, что чувствует себя настолько грустной и подавленной, настолько разбитой из-за расставания, что думает, будто никогда не будет счастлива. «Кажется, у меня ничего не получается», — говорила она. «Я думала, что у нас с Биллом был шанс, но он просто потерял интерес. А я старею, мои шансы все меньше». На тот момент Дженни было 29 лет. Ощущение безнадежности — один из самых серьезных симптомов депрессии. Будущее видится вам безрадостным, у вас ничего не получается, кажется, что все складывается против вас. Вы можете рассматривать свою жизнь как цепочку неудач, предсказывающую грядущие провалы и тоску. Пребывая в отчаянии, вы не можете поверить в то, что когда-нибудь все наладится. Ощущение безнадежности и депрессия. Каким бы болезненным ни было ощущение безнадежности, это всего лишь симптом. Она — часть вашей депрессии, а не точное отражение реальности. Она подобна температуре, сигнализирующей об инфекции, но это не значит, что температура в комнате тоже 39 градусов. Когда депрессия одерживает верх, разум сосредоточивается почти исключительно на негативе, поэтому ваше негативное видение будущего вполне естественно. Вы можете быть уверены в своей полной безнадежности, потому что пребываете в депрессии. Это то, что мы называем эмоциональным обоснованием, эмоциональной аргументацией. Вы основываете прогнозы на своих эмоциях, а не на фактах. Мы не знаем, каким именно будет будущее. Представьте, как кто-то говорит: «В настоящий момент я чувствую себя счастливым, поэтому я абсолютно уверен, что буду счастлив до конца своих дней. Более того, я буду безумно счастлив. Я буду самым счастливым человеком в мире». Что ж, если наши взгляды похожи, вы подумаете, что этот человек слишком оптимистичен. В жизни случаются взлеты и падения. Разумеется, ему предстоит пережить и печальные события. Это и значит быть человеком. На ваше предвидение ужасного будущего можно положиться не более, чем на предсказание этого человека о своем совершенном блаженстве. Оно лишь часть вашей депрессии. За последние 25 лет большинство моих находящихся в депрессии пациентов испытывали упадок духа и безнадежность. Более того, я поделюсь с вами маленьким секретом. Мне нравится заставлять пациентов предсказывать, что они всегда будут пребывать в депрессии и никогда не станут счастливыми. Мне нравится слышать эти прогнозы по принципу «все или ничего». Я никогда не буду снова счастлив. И вот почему. Ведь так легко доказать, что они неправы, и помочь им осознать, что ощущение безнадежности — самое большое из искажений, которые могут в вас присутствовать. В этой главе мы подробнее рассмотрим ощущение безнадежности и пути ее преодоления. Чем полезно ощущение безнадежности? Как и в случае негативных мыслей, ощущение безнадежности часто сопровождается скрытой стратегией, позволяющей избежать разочарования. Кто-то обидел, отверг и разочаровал вас, и теперь ваш разум начинает сигнализировать вам, что будущее безнадежно, что ничего не получится, поэтому желательно сразу сдаться. Это снижает затраты энергии, так что вы прекращаете обреченные на неудачу попытки или обнадеживаете себя только для того, чтобы снова разочароваться. Иногда мы даже боимся питать надежду. Имея надежду, можно восторгаться будущим, пробовать что-то новое, рисковать, только чтобы узнать, что ни одна из этих вещей не получилась, и вы потратили время впустую. Но хуже потраченного времени — пережитые разочарования и стыд. Каким дураком я был, поверив, что что-то из этого получится? Вы не хотите быть дураком, поэтому выбираете безнадежность. Безнадежность — это ваш способ сказать: «Я умнее, чем кажется, я усвоил урок». Вас даже может раздражать, если кто-то пытается сказать вам, что ситуация не безнадежна. Вы можете считать, что люди просто не понимают, через что вам пришлось пройти, насколько сильны ваши боль и отчаяние. Они не понимают, что значит быть на вашем месте, жить с сожалением, грустью и ощущением изолированности. Даже если вы не одиноки, то чувствуете себя один на один со своими чувствами, потому что никто, кроме вас, не понимает, насколько все безнадежно в действительности. Вас может злить, когда люди говорят: «А вдруг все получится?» Они не признают того, как вам плохо, но что еще хуже, они просят вас пойти на новый риск, вновь обрести надежду. Они побуждают вас ставить перед собой какие-то цели, продолжать жить, а это означает, что вы столкнетесь с еще большей безысходностью, большим разочарованием, большим сожалением. Все, чего вы хотите, это остаться в одиночестве, наедине с вашей безнадежностью. Никто не в состоянии этого понять, никто не может по-настоящему оценить, что ощущение безнадежности не только имеет смысл, но и защищает вас от будущего. Если я сдамся, то больше не пострадаю. В этой безнадежности заключается облегчение, покой и время от времени утешение. Более того, при таком рассуждении ощущение безнадежности может быть единственной вещью, на которую вы действительно можете рассчитывать. Чтобы увидеть, служит ли ваше ощущение безнадежности той же цели, попробуйте провести эксперимент. Составьте список пользы и вреда убеждения в том, что ситуация безнадежна. Не пытайтесь быть чересчур рациональным. Признайте, что можете получить некоторую скрытую выгоду от убеждений в безнадежности ситуации. Затем проанализируйте написанное. Например, если ваше застревание в ощущении безнадежности поддерживает страх разочарования, это может показаться пользой. Ощущение безнадежности защищает от разочарования в случае неудачи. Но подумайте о логике данного утверждения. Поскольку предотвратить неудачи вы не в состоянии, то фактически говорите: «Я лучше справлюсь с неудачами в депрессивном состоянии». Сомневаюсь. Полагаю, что грустному, самокритичному и нерешительному человеку труднее справиться с разочарованием. Ощущение безнадежности не подготавливает вас к неудачам, оно кладет вас на обе лопатки. Как только вы осознаете, почему вы считаете, что ощущение безнадежности вас защищает, вы сможете понять, как ослабить вашу оборону. Каковы причины появления ощущения безнадежности? Вы наверняка верите, что у вас немало веских причин для безнадежности. Если бы я спросил вас, почему вы думаете, что будущее безрадостно, вы вполне можете немедленно предъявить мне целый список несчастий. У меня никогда ничего не получится. Хороших мужчин, женщин не осталось. Я слишком стар, недостаточно привлекателен, недостаточно богат, недостаточно интересен, слишком обременителен, сломлен жизнью. Я не конкурентоспособен, я проклят, и все мои шансы на успех в прошлом. Задумайтесь на минуту о ваших причинах безрадостного будущего. Запишите их, мы ими займемся далее. Давайте возьмем ваш список личных недостатков, заставляющих вас думать, будто никто не захочет иметь с вами дело. Вы можете считать, что для того, чтобы найти себе пару, нужно выглядеть как Анджелина Джоли или Брэд Питт, но вы ошибаетесь. Вот вам задание. Сходите в ЗАГС, в кабинет выдачи свидетельств о браке. Спросите себя, сидят ли там одни кинозвезды? Наверняка нет. Или отправьтесь в любой торговый центр, внимательно посмотрите на посетителей с детьми и супругами, наслаждающихся жизнью, и спросите себя, идеальны ли эти люди? Ваше видение себя может быть искажено в негативную сторону, но даже если бы оно оказалось правдой, миллионы людей любят кого-то неидеального. Вам просто нужно дать кому-то шанс и, в свою очередь, быть готовым любить такого же несовершенного человека. Или подумайте о своей идее о том, что вам никогда не стать богатым или знаменитым. Во-первых, вы не знаете, правда ли это. Во-вторых, и это гораздо важнее, в любом случае это не имеет значения. Вы можете застрять на убеждении, что никогда не будете счастливы, если у вас нет денег и славы, но миллионы человек счастливы, не имея ни того, ни другого. А среди богатых и знаменитых есть несчастные люди. Возьмите People или любой глянцевый журнал, либо подсчитайте количество разводов среди богачей и знаменитостей, и моя точка зрения получит подтверждение. А вдруг вы просто заявите: «Причина, по которой я впаду в депрессию в будущем, моя депрессия в настоящем». На самом деле около 50% людей справляются с депрессией без психотерапии или лекарств. большинству тех, кто прошел терапию или медикаментозное лечение, становится лучше. Вы вполне можете возразить: «С моей везучестью я точно окажусь среди тех немногих, которым никогда не станет лучше». Но разве это отчасти не зависит от вас? Если просто допустить мысль о вечной депрессии, кошмар превратится в реальность. Является ли ощущение безнадежности самосбывающимся пророчеством? Прямо сейчас вы можете действительно верить, что ситуация безнадежна. Вы уверены, что ничего не получится. Но каковы последствия такого убеждения? Безнадежность – самосбывающееся пророчество, потому что вы не пытаетесь сделать то, что поможет вам чувствовать себя лучше. Бросаете дело на полпути и не практикуете позитивное поведение достаточно долго, чтобы дождаться эффекта. Вы рассчитываете на безнадежность, поэтому не готовы тратить время и силы для изменения ситуации. Вы выстроили свое будущее на ощущение безнадежности, поэтому оно вполне может оказаться правдой. Но что, если сделать кое-что в качестве эксперимента? Во-первых, усомниться в своей безнадежности, а во-вторых, решиться с ней бороться. Что случится? Давайте попробуем и посмотрим. Простое сомнение в своей безнадежности означает осознание того, что вы не можете быть полностью уверены в будущем. Вы не знаете точно, что никогда не будете счастливы. Вы не знаете наверняка, что у вас никогда не будет отношений, которых вы хотите, работы, которая заставит вас чувствовать себя прекрасно, высокой самооценки или удовольствия от жизни. Вы можете находиться в депрессии, но вы не оракул. Разве не может быть так, что вы ошибаетесь по поводу своей безнадежности? Я прошу вас лишь о небольшом сомнении, признать, что вы можете ошибаться в том, насколько плохое будущее вас ждет. Небольшое сомнение может стать большим шагом, которого будет достаточно, чтобы открыть новую дверь в будущее. Так вот, что бы вы сделали по-другому, почувствовав себя не таким безнадежным? Стали бы вы более активными или общительными? Начали бы строить планы или пробовать что-то новое? Что, если вы решите в качестве эксперимента поступать по-другому, наперекор тому, что диктует безнадежность? Давайте представим, что вы ощущаете безнадежность в поиске отношений, которые, по вашему мнению, сделают вашу жизнь более полной. Проведите эксперимент. Поверьте, что это не безнадежно. Скажите себе, что однажды вы точно построите такие отношения. Что бы вы предприняли прямо сейчас? Карен, с которой вы познакомились в главе 1, решилась на этот эксперимент. Она сказала себе: «Ну, хорошо, если бы я поверила, что однажды кого-то встречу, то наверняка получала бы больше удовольствия от жизни прямо сейчас. Я чаще куда-то ходила бы, брала уроки, узнавала что-то новое, я бы использовала больше шансов». Поэтому Карен в качестве эксперимента решила вести себя так, будто все получится. Я предложил ей начать с приключений. Она так и поступила. Записалась на курсы видеосъемки, занялась индийскими танцами, вступила в политическую организацию, начала ходить на тренировки и в итоге стала чувствовать себя лучше. Заставив себя поверить в то, что все не так безнадежно, она почувствовала себя лучше, стала смелее смотреть в будущее и меньше нуждаться в отношениях. Наконец, встретив парня, который ей действительно понравился, она была уже более позитивной, более интересной, более привлекательной женщиной, той, которая на самом деле не нуждалась в отношениях, но вполне была для них открыта. Результаты этого эксперимента могут оказаться вашими. Отправив ощущение безнадежности в отставку, сказав «я буду вести себя так, будто все вокруг вселяет надежду», вы вполне можете обнаружить, что способны улучшить ситуацию не только прямо сейчас, но и в будущем. Действуйте против вашей безнадежности. Позвольте мне рассказать вам об Энди. Когда он пришел ко мне на прием, ему было 29 лет. Он был депрессивным, вел себя вызывающе и совершенно не желал сотрудничать. Он жил вместе с родителями, которых сводил с ума жалобами на то, что они его не понимают, не подготовили к реальной жизни и ожидали от него слишком многого. Он отказывался делать что-либо, чтобы помочь себе. Наши сеансы были мукой для нас обоих. Он оставался депрессивным, чем бы мы ни занимались, а я был разочарован его поведением. Через пару месяцев я сказал ему: «Знаешь, Энди, кажется, ты занял такую позицию, что не будешь делать ничего, чтобы помочь. Не хочешь принимать лекарства, не хочешь делать домашние задания по самопомощи, а только жалуешься. И как, по-твоему, я смогу тебе помочь?» Он немедленно ответил: «Никак». «Что ж, тогда остается единственный вариант — привыкнуть к депрессии». Он взглянул на меня в замешательстве. «Что ты сказал?» «Ну, раз ты говоришь мне, что все безнадежно и что ты ничего делать для изменения ситуации не собираешься, то, возможно, все и вправду безнадежно». Он сразу же заявил мне, что собирается бросить терапию. И бросил. Но через 2 недели перезвонил. «А вдруг ты прав? Вдруг стоит как-то себе помочь?» Я сказал: «В опроснике по симптомам депрессии ты набрал 45 баллов. Это очень много. Я ничего не гарантирую, но предлагаю заключить пари. Спорим, что мы можем уменьшить твою депрессию наполовину через 3 месяца, если ты будешь делать все, что я скажу. Если уровень твоей депрессии снизится до 22 баллов или еще ниже, тебе придется купить мне 2 билета на игру «Янкис». «Ладно, договорились. А что получу я, если депрессия не снизится?» Я хмыкнул. «Меня это не волнует. Я намерен выиграть». Так началась наша работа. Мы работали над изменением его отношений с родителями. Я предложил ему извиниться за свои жалобы и обвинения во всех грехах и задать им вопрос о том, чем он может быть полезен дома. Мы также прорабатывали постановку ежедневных целей, боролись с его самокритикой и делали все возможное, чтобы он стал более активным и приятным для других людей. Он нашел работу на неполный день. Спустя 3 месяца показатель депрессии у Энди снизился до 14 баллов, и он принес мне билеты. Я сказал: «Хочешь, пойдем на Янкис вместе?» Так что мы вдвоем пошли на бейсбол. Спустя несколько лет я шел по одной из улиц Нью-Йорка, и мне повстречался Энди. Он выглядел прекрасно и улыбался. Тогда он мне сказал: «Ты спас мне жизнь». Я спросил его, чем он занимается. Оказалось, он работает в Центре социальной помощи. В действительности он был добрым парнем, загнанным в ловушку депрессии. Но вместе мы побороли его ощущение безнадежности. Кстати, не помню, выиграли ли Янкис, но мы оба выиграли пари. Что придется изменить, чтобы почувствовать себя лучше? Вы можете ощущать себя увязнувшим в депрессии, потому что пришла пора менять что-то в жизни. Энди — яркий тому пример. Отчасти он ощущал безнадежность потому, что у него не было работы и планов на жизнь. Он потерял связь с друзьями. Поэтому один из способов преодолеть ощущение безнадежности — спросить себя: «Где я хочу оказаться?» или «Каких событий я хочу в своей жизни?» Энди сказал мне, что хочет чувствовать себя более продуктивным, выбраться из дома, завести друзей и найти работу. Он также хотел зарабатывать, чтобы не просить денег у матери и отца. Вполне хорошие цели, но придется кое-что изменить, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Если мне нужно доехать из дома до места, в котором я никогда не был, я планирую поездку с помощью MapQuest. Я указываю начальный и конечный пункты. Вы можете поступить так и со своей жизнью. Создайте для нее навигатор. Где вы находитесь сейчас? Ваши текущие отношения с друзьями, состояние здоровья, наличие работы, духовная жизнь, ощущение успешности. Куда вы хотите попасть в конечном итоге? В процессе терапии мы с Энди, в частности, сосредоточились на поиске друзей. Он потерял связь с людьми. В некотором смысле это было ему на руку, потому что многие его старые приятели были алкоголиками и наркоманами. У него появилась возможность обратить внимание на приятных, внушающих уверенность в своих силах людей, которые могли оказать на него положительное влияние. И вдруг у него получилось бы завести новых друзей. Сперва нам пришлось рассмотреть, что входит в понятие дружеских отношений. Мы выявили 2 имеющиеся у Энди в этой области проблемы. Он не отвечал на телефонные звонки, а, встретив знакомых, сразу начинал жаловаться. Поэтому первым шагом стало несколько телефонных звонков по собственной инициативе, извинения за долгое молчание и составление планов. Вторым шагом было перестать жаловаться, сосредоточиться на рассказах о своих позитивных занятиях и уметь выслушивать людей, с которыми хотел бы общаться. Энди осознал, что ему придется избавиться от привычки обвинять всех вокруг в своих проблемах. Это не поможет делу, а лишь оттолкнет других и разозлит его самого. Гнев и обвинение являются формой беспомощности, которая может привести к ощущению безнадежности. Лучше разделить ответственность, чтобы не чувствовать безнадежность во время перемен. Кроме того, гнев и обвинение не доведут до добра. Никто не строит успешный бизнес или брак на обвинениях и злости. Самообвинение также не изменит ситуацию к лучшему. Энди наконец-то понял, что обвинение себя или других не решает проблем. Он обнаружил, что изменение некоторых ситуаций, которые он считал безнадежными, на самом деле в его власти. Что не безнадежно? Некоторые люди твердят «все безнадежно». Это и вправду вгоняет в депрессию. Но каким образом все в этом мире может оказаться безнадежным? Даже если безнадежны личные отношения, вы все равно просыпаетесь по утрам, одеваетесь, едите, ходите на работу и встречаетесь с друзьями. Так что ощущение безнадежности может казаться глобальным и универсальным, как будто плохо все вокруг, но это искажение и преувеличение ситуации. Обнаружив в своей жизни не безнадежные вещи, вы сможете восстановить истину и перенаправить свою энергию в полезное русло. Давайте взглянем на Бетти, переживавшую второй развод. Она ощущала безнадежность из-за невозможности помириться с мужем Карлом. В ее голове навязчиво крутилась мысль: «Если бы мы только могли возобновить отношения, то я снова была бы счастлива». Но это казалось невозможным. Это действительно было безнадежно в случае с ним, однако Бетти распространяла ощущение безнадежности на всю свою жизнь. Я попросил Бетти подумать о том, какой была ее жизнь до появления Карла, что ей нравилось. Вместе со мной она составила длинный список доставлявших ей удовольствие вещей: встречи с друзьями, работа, учеба, путешествия, спорт, забота о животных, прогулки по городу, пешие походы, яхтинг и знакомство с новыми людьми. Затем я спросил у нее, если она могла наслаждаться жизнью до появления в ней Карла, то почему бы ей сейчас не сделать то же самое без него? Поэтому мы взяли ее список и начали составлять план по борьбе с ощущением безнадежности, ставя конкретные цели на каждый день, каждую неделю, каждый месяц и следующий год. В первый день Бетти составила список целей, затем позвонила подруге и включила запланированные занятия в свое расписание. За первую неделю она вернулась в фитнес-клуб, распланировала ужины и еще больше сосредоточилась на работе. В ее долгосрочные планы входили путешествия, посещение курсов, она хотела улучшить знания по ведению бизнеса и новые знакомства. Вместо единственной, по-настоящему безнадежной ситуации, брака с Карлом, она стала концентрироваться на далеко не безнадежных целях, и она начала чувствовать себя лучше. Хотя у Бетти все еще сохранились симптомы депрессии, ощущение безнадежности пошло на спад. «Я поняла, что, делая что-то сегодня, каждый раз совершаю небольшой шаг вперед», — сказала она. «Мне есть к чему стремиться, и это дает мне надежду». Для вашего счастья ничего не нужно. Как вы можете видеть, план Бетти по преодолению ощущения безнадежности не включал в себя Карла. Это очень важный момент, который стоит иметь в виду. Мы часто ощущаем безнадежность в отношении единственной ситуации, которая, на наш взгляд, абсолютно необходима для счастья. Но это не так. Ваше счастье не зависит от конкретного человека, конкретной работы, конкретного достижения или конкретной суммы денег на банковском счете. Рассматривайте все таким образом. Если бы ваш брак был необходим для достижения счастья, значит, вы никогда не были счастливы до встречи с вашим супругом. Если бы для счастья была необходима ваша работа, то вы никогда не были счастливы до ее получения. Но мир устроен по-другому, в нем буквально миллиарды вариантов. Представьте себе новорожденную девочку. Родители не чают в ней души, другие люди тоже ее любят. Она взрослеет, хорошо учится в школе, заводит друзей, ей многое удается. Но каждую минуту ее жизни кто-то говорит ей: Ты не можешь быть счастлива, пока не встретишь парня по имени Карл и не выйдешь за него замуж. Только тогда ты станешь значимым человеком и только тогда обретешь счастье. Согласитесь, возмутительно было бы поступить так с ребенком, тем самым лишив его любого другого источника счастья, заставив поверить, что все в жизни зависит от кого-то по имени Карл, которого эта маленькая девочка может никогда не встретить. Если бы это не было такой чепухой, то можно было бы считать это формой жестокого обращения с детьми. Но вы поступаете с собой так же. Если вы считаете, что ваше будущее безнадежно, потому что вам для счастья необходима единственная вещь, разве вы не ведете себя таким же иррациональным образом? Знакомая ситуация? Еще один способ объективно оценить свою безнадежность – осознать, что вы и раньше ее ощущали и ошибались. Оглянитесь на свою жизнь и спросите себя, были ли у вас когда-нибудь следующие мысли. «Я никогда не справлюсь с депрессией. Я никогда снова не буду счастлив. У меня никогда не будет других отношений. Я всегда буду один. Я никогда не буду успешен». Теперь оглянитесь на свою жизнь и сравните мысли с фактами. Допустим, вы сказали себе «Я никогда не буду снова счастлив», но это было 5 лет назад. Разве с тех пор вы не улыбались и не чувствовали радость? В жизни Бетти было много безнадежных мыслей и безнадежных периодов. 5 лет назад она пыталась покончить жизнь самоубийством, 2 раза лежала в психиатрической больнице и пережила развод. Все это было очень серьезным опытом. Но реальность такова, что после первого развода она некоторое время пребывала в депрессии, затем встретила Карла, влюбилась и снова вышла замуж. В течение некоторого времени дела у нее шли довольно хорошо. Карьера шла в гору, и о ней хорошо отзывались на работе. Поэтому ее опыт после периодов безнадежности был более позитивным, чем тот, о котором она вспоминала. Возможно, вы верите в безнадежность ситуации, потому что считаете, что нынешние преграды слишком трудно преодолеть. Но все мы в какой-то момент жизни преодолевали трудности. Вы сосредоточились на том, насколько плоха ситуация сейчас и насколько будет ужасно в будущем, но как насчет препятствий, с которыми вы справились в прошлом? Бетти преодолела ряд преград. Ее мать была неласковой женщиной, отец жил далеко и умер, когда Бетти было 11. У нее были трудности в общении с одноклассниками, но ей все же удалось все пережить. Она поступила в колледж и нашла друзей на всю жизнь. Она перенесла несколько приступов депрессии и справилась с каждым. Я готов поспорить, что вы можете составить аналогичный список проблем, которые преодолели. Подумайте об этом. И имейте в виду, что ощущение безнадежности – временное явление. Вы были неправы в прошлом и можете снова ошибаться. Нам не узнать, безнадежна ли ситуация, пока мы не перепробуем все возможные способы ее исправить. Вы все перепробовали? Вы можете сказать, знаете, я нахожусь в депрессии больше года, но конца и края ей не видно. Я проходил терапию, я принимал лекарства – почему я должен с оптимизмом смотреть в будущее? Я не заставляю вас чувствовать себя оптимистом. Все, что я могу сделать, — попросить вас отбросить сомнения в безнадежности своего будущего. Вы не можете быть уверены, что ситуация безнадежна, пока не попытались буквально всеми возможными способами справиться с депрессией. И я могу гарантировать, что вы не перепробовали все последние терапевтические техники. Я написал книгу для клиницистов «Техники когнитивной терапии», там их около 100. Я уверен, что вы не попробовали каждую. Я также уверен, что вы не исчерпали весь доступный арсенал лекарств и их комбинаций. И сомневаюсь, что вы попробовали все более интенсивные методы терапии, которые могут оказаться весьма эффективными для лечения резистентной депрессии, электросудорожная, электрошоковая терапия и другие. Подозреваю, что более радикальные варианты вам не понадобятся. Так что существует немало способов побороть депрессию, и я могу заверить вас, что вы не перепробовали их все. Как минимум потому, что все время появляются новые методы, новые лекарства и новые формы терапии. Надежда есть всегда. Вот пример необоснованной безнадежности. течение многих лет Элен периодически попадала в психиатрическую клинику. Она посещала психотерапевтов, принимала лекарства и получала поддержку от любящей семьи. Но ничего не помогало. Поговорив с ней, мне стало ясно, что ее депрессия в действительности была биполярным расстройством. Но ей поставили неправильный диагноз, в результате лечения не было направлено на реальную проблему. Используя эту информацию, она наконец-то убедила своего психиатра, что ей необходимо принимать литий, чтобы стабилизировать настроение. Это очень помогло, но у нее все еще случались перепады настроения, пусть и не такие интенсивные, как раньше. Психиатр предложил ЭСТ, и после нескольких сеансов настроение Элен резко улучшилось. Но через пару месяцев ситуация стала постепенно ухудшаться. Наконец, они решили испробовать поддерживающую ЭСТ, включавшую ежемесячные сеансы краткосрочной электрической стимуляции. Ее состояние за последние несколько лет значительно улучшилось. Элен 67 лет. Она не получала действенного лечения, пока не прошла через несколько циклов депрессии в течение почти 40 лет. Она наверняка считала, что все перепробовала, но надежда еще оставалась. Конец надежды. Самое страшное последствие депрессии — суицид. Когда пациент находится в группе риска, профилактика самоубийств — неотложная задача. Многие страдающие депрессией люди задумываются о самоубийстве, но утверждают, что никогда так не поступят. Является ли суицид риском лично для вас, решит психотерапевт. Важные предикторы риска включают предыдущие попытки самоубийства, желание умереть, иногда попытки не подразумевают летальность исхода, членовредительство, нанесение себе порезов или побоев, доступ к огнестрельному оружию, запасание таблетками, написание предсмертной записки, угрозы покончить жизнь самоубийством, злоупотребление наркотиками или алкоголем, недостаточная поддержка окружающих, ощущение безнадежности, отсутствие причин для продолжения жизни. Люди, которых посещают мысли о самоубийстве, могут рассуждать о причинах смерти, например, как о средстве избежать боли, потому что жизнь слишком трудна, или как о способе перестать быть обузой для других. Но я прошу своих пациентов подумать о причинах для продолжения жизни и попрошу вас сделать то же самое. Их причины иногда включают в себя вину за причинение боли близким, надежду на возможную помощь терапии и лекарств, на изменение ситуации, вероятность того, что их депрессивный разум не отражает действительности, страх перед жизнью после смерти, моральные сомнения, боязнь неудачной попытки самоубийства и упущенных возможностей, которые могли бы открыться после выхода из депрессии. Если депрессия мешает вам выполнять данные упражнения, задайте себе вопрос: если бы у меня не было депрессии, каковы мои причины продолжать жить? Это важно, так как количество причин для продолжения жизни может существенно увеличиться после исчезновения депрессии. Лишение себя жизни — непростое решение. Разумно ли принимать его, когда восприятие может быть резко искажено в негативную сторону, когда не изучены все имеющиеся варианты? В этой книге вы прочтете о людях, жизнь которых казалась совершенно безнадежной. Сегодня мне приятно сознавать, что они живы, здоровы и счастливы. Вы не сможете поправиться, если не дадите себе шанс. Однако, если депрессия настолько сильна, что вы боитесь самого себя, самое время обратиться к членам семьи, друзьям и своему психотерапевту за поддержкой. Может оказаться полезным рассмотреть возможность короткой передышки в условиях психиатрической больницы, где вы будете в безопасности, получите медикаментозное лечение и отдохнете от нагрузок повседневной жизни. Ранее Сэм уже пытался покончить жизнь самоубийством и снова начинал ощущать безнадежность и стремление к суициду. Мы договорились о его пребывании в больнице на пару недель для проведения более радикального лечения. В его случае комбинация более сильных лекарств и ЭСТ полностью перевернула его жизнь. После выписки из больницы я как будто увидел совершенно другого человека. На тот момент он лечил депрессию как угрозу жизни, которой она и являлась. И сегодня он жив. Я знаю, что жена, двое детей и многочисленные друзья рады такому его решению. Относитесь к мыслям о самоубийстве серьезно и обсудите их с психотерапевтом или с близкими людьми. Необходимо найти позитивные способы выхода из сложившейся ситуации. Многие из моих преодолевших депрессию пациентов однажды думали о самоубийстве. Иногда мы вместе оглядываемся назад на те страшные ощущения безнадежности и чувствуем облегчение от того, что они выбрали лечение, а не лишение себя жизни. Надеяться не всегда легко. Надежда требует работы, включает в себя фрустрацию и обещает неизвестное будущее. Но надежда реальна. Это не фантазия. И я могу вам сказать, что видел много примеров надежды, ставших реальностью благодаря настойчивости и открытости к получению помощи. Как говорится, спасший одну жизнь спасает весь мир. Я уверен в этом. Так же, как уверен, что вы можете спасти себя, но вы должны дать себе шанс. Действительно ли безнадежен настоящий момент? Ощущение безнадежности всегда связано с будущим. Я никогда больше не буду счастлив. У меня никогда не будет отношений, которых я хочу. Вы занимаетесь предсказыванием будущего, поэтому по определению не живете в настоящем моменте. Вопрос для вас прямо сейчас. Действительно ли безнадежен настоящий момент? Что вам известно о настоящем моменте? Возможно, читая эти строки, вы в одиночестве сидите в своей комнате. Но читая эти слова, вы сосредотачиваетесь на том, что думаете и испытываете в настоящий момент. Итак, давайте посмотрим, что можно сделать с настоящим моментом. Во-первых, сконцентрируйтесь на дыхании. Обратите внимание, как оно перетекает, подобно воздушным волнам, изнутри наружу и обратно. Абстрагируйтесь и понаблюдайте за своим дыханием, будто со стороны. Не пытайтесь его контролировать, оценивать, замедлять. Просто наблюдайте, как воздух входит и выходит из вашего тела. Уделите этому несколько минут. Если вам на ум придут другие мысли, отпустите их и верните внимание к дыханию. Теперь возьмите в руки что-то вкусно пахнущее – апельсин, шишку или духи. Если это апельсин, очистите кожуру и почувствуйте его запах. Возможно, вы никогда особо не замечали, как он пахнет. Каким образом запах усиливает удовольствие от поедания апельсина? Если вы держите сосновую шишку, проведите по ней кончиками пальцев. Коснитесь отдельных чешуек. Есть ли на них смола? Выбрав духи, нанесите несколько капель на запястье или шею. Теперь медленно вдохните. Попробуйте различить отдельные ноты аромата. Посвятите этому занятию несколько мгновений. Обратите внимание на сходство аромата с волнами. Теперь попробуем кое-что еще. Закройте глаза и представьте залитый лунным светом лес. Земля покрыта снегом. С неба тихо падают снежинки. Вы следите за медленным полетом каждой снежинки, ощущаете прохладу воздуха и снега. Вы замечаете форму падающих на землю снежинок. Теперь представьте себя падающим снегом. Вы парите, как снежинка, повторяясь снова и снова. Вы кружитесь в ночном воздухе. Вы ежесекундно, снова и снова, падающий снег. Вы летите на землю ночью, в сиянии луны, и вокруг вас царят тишина, покой и умиротворение. Задержитесь в этом моменте, в тишине ночи, сияние луны, в покое. Если вы смогли выполнить эти три упражнения, понаблюдать за дыханием, ощутить аромат и увидеть снегопад в своем воображении, то вы на мгновение абстрагировались от ощущения безнадежности и целиком прожили настоящий момент времени. Ощущение безнадежности в настоящий момент не существует. Это данность. Это не будущее. Это происходит сейчас, в данный момент времени. В этот момент вы просто существуете. Мгновение за мгновением, снежинка за снежинкой, вдох за вдохом, повторяясь и возвращаясь. Оставаясь здесь и сейчас, а затем отпуская время в ожидании следующего мгновения. и вы перерождаетесь. Живя в настоящем моменте, переживая, слыша, чувствуя, осязая, ощущая, вы сознаете, что можете найти что-то, что заставит вас почувствовать себя живым прямо сейчас. Быть живым — значит быть осознанным, значит полностью отдавать себе отчет. Откажитесь от оценок, от необходимости контроля, отпустите будущее и оставайтесь в настоящем. Здесь, в настоящий момент, нет ощущения безнадежности и нет такой вещи, как надежда. Есть только опыт настоящего. Вывод. Одно из самых трудных испытаний — ощущать безнадежность и все же продолжать действовать. Тот факт, что вы читаете эту книгу, означает, что в вас еще теплится надежда. Вы надеетесь обрести ее на этих страницах. Я каждый день разговариваю с пациентами, ощущающими безнадежность своей депрессии или тревоги, но меня это не обескураживает, поскольку я уверен, что, работая вместе, мы все изменим. Мы должны помнить, что прогнозы еще не факты, конец не наступил, пока все не перепробовано. Можно делать что-то позитивное каждый день. Если вы можете притворить позитив в реальность, то все не безнадежно. Вам необходимо повторять позитивное для получения вознаграждения, и даже если не получается одно, получится другое. Старайтесь мыслить гибко, чтобы добиться прогресса. В этой книге я предлагаю многочисленные техники и точки зрения, с помощью которых вы можете попытаться раз за разом изменить свое самочувствие. После того, как вам станет лучше, вернитесь к началу и проанализируйте свои негативные прогнозы. Так вы можете сохранить в памяти совершенные вами изменения, о возможности которых вы и не подозревали. Борьба с ощущением безнадежности. Осознайте, что ощущение безнадежности не является соответствующей действительности реакции, это симптом депрессии. Задайте себе вопрос, есть ли польза от ощущения безнадежности, защищает ли она вас от разочарования или помогает каким-то другим образом. Почему вы считаете ситуацию безнадежной? Запишите свои доводы, а затем проанализируйте их. Является ли ощущение безнадежности самосбывающимся пророчеством? Посмотрите, не сможете ли вы немного усомниться в безнадежности ситуации. Затем представьте, что произойдет, если вы будете поступать, словно это не так. Спросите себя, что должно измениться, чтобы вы почувствовали себя лучше. Вдруг это достижимая цель? Какие цели в вашей жизни не безнадежны? Сосредоточьтесь на них вместо тех целей, которые вы достичь не можете. Осознайте, что для вашего счастья не нужен ни один конкретный человек или вещь. Задайте себе вопрос, ощущали ли вы безнадежность раньше? Изменилась ли та ситуация? Возможно, вы считаете, что находящиеся сейчас перед вами преграды слишком высоки, но какие препятствия вы преодолели в прошлом? Существуют ли техники и лекарства, с помощью которых вы еще не пытались побороть депрессию? Ничего не безнадежно до тех пор, пока не перепробовано все. Попробуйте выполнить упражнение на осознанное внимание. Вы увидите, что не можете ощущать себя безнадежным в настоящий момент.